«А в Норгороде-то худо», — пробормотал Сэм. «Господин Элронд, видно, знал, что делает, когда посылал Перегрина домой». «Ну, лиходейщики!» — вдруг выкрикнул он, соскочил с пьедестала и угрюмо сказал. «Я ухожу домой. Они разрушили Исторбинку и выгнали на улицу моего старика. Я видел, ковыляет он горемыка по Норгороду и катит в тачке все свое барахлишко». «Ты же не можешь вернуться один», — спокойно напомнила Сэму Галадриэль. «Когда тебе очень захотелось уйти, ты решил, что не вправе покинуть Фродо. А зеркало часто открывает события, для которых время еще не настало и, весьма вероятно, никогда не настанет, если тот, кому оно их открыло, не свернет с выбранной им однажды дороги, чтобы предотвратить возможное будущее. Магическое зеркало — опасный советчик». «А мне и не надо никаких советов, и волшебства не надо», — пробурчал Сэм. Потом замолчал и сел на траву. «Нет уж, наша дорога домой лежит, по всему видать, через Мордор», — после паузы глухо выговорил он. «Но ежели мы доберемся до Хоббитания, там все окажется, как было в зеркале, пусть лиходейщики пеняют на себя». — «А тебе не хочется заглянуть в зеркало?» — посмотрев на Фродо, спросила Галадриэль. — «Ты сказал, что всюду ощущаешь здесь магию. Но эльфийская магия тебя не прельщает?» — «Я и сам не знаю», — ответил Фродо. И, немного помолчав, с надеждой добавил. — «Ты думаешь, мне стоит в него заглянуть?» — «Я не буду тебе ничего советовать», — сказала Галадриэль. «Решайся сам. Да и видение зеркала не принимай за советы, ибо, случайно узнав о событиях, которые способны изменить нашу жизнь, мы рискуем отказаться от того, что задумали, и навеки предать свою собственную судьбу. Случайные знания очень опасны, хотя иногда и помогают в борьбе. По-моему, ты достаточно мудр и отважен, чтобы верно понять увиденное в зеркале, но... поступай, как хочешь», — заключила Галадриэль. «Я хочу посмотреть», — проговорил Фродо и, взобравшись на постамент, заглянул в зеркало. Гладь воды сразу же просветлела. Взгляду хоббита открылась равнина, освещенная лучами заходящего солнца. Вдали равнину замыкали горы. От гор, петляя меж пологими холмами, тянулась к Фродо полоска дороги. Но потом она круто сворачивала налево и вскоре исчезала за чертой горизонта. По дороге ползла чуть заметная точка. Фродо всмотрелся. Крохотная фигурка. Хоббита охватило радостное волнение. Он был уверен, что это Гэндальф, но с белым жезлом и в белом плаще. Однако лица его Фродо не разглядел. Он ушел по дороге налево за горизонт. И потом, вспоминая этого белого путника, Фродо не смог для себя решить, Гэндальфа он видел или Сарумана, а равнину стерло новое видение. По маленькой комнате с квадратным столом, заваленным грудой исписанных листков, от окна к двери прохаживался Бильбо. В окно барабанили капли дождя, а старый хоббит был чем-то взволнован. Внезапно он замер, но поверхность зеркала подернулась рябью, и комнатка исчезла. Когда магическое зеркало прояснилось, Фродо по внезапному озарению осознал, что перед ним, чередой разрозненных видений, мелькают вехи великой истории, в которую и его повлекла судьба. Ему открылось штормовое море. Он сразу понял, что именно штормовое, хотя до этого моря не видел. Вздыбленное сизыми громадами волн. Тяжелые тучи закрывали солнце, но оно, прожигая их свинцовую пелену, освещало корабль, плывущий к востоку. Потом возник многолюдный город, рассеченный надвое могучей рекой. Потом горделивая горная крепость о семи башнях из белого камня. А потом сверкнуло рассветное солнце, осветив совершенно спокойное море. Прозрачную рябь голубоватой воды вспарывал корабль под черными парусами и с белым деревом на узком флаге. Корабль медленно приблизился к берегу и тотчас же скрылся за дымным заревом, и солнце закатилось, и в багровом сумраке, краткими вспышками кровавых боев, проступили картины нескончаемой битвы, и багровый сумрак стал черной тьмой, и Фродо ничего уже не мог разглядеть. А потом, когда тьма немного поредела, от берега отвалил серебристый кораблик и вскоре скрылся в морских просторах. Фродо приготовился слезть на землю. Но зеркальная чаша вдруг опять почернела, словно черная дыра в бесконечную пустоту, и, всплыв из тьмы на поверхность зеркала, к Фродо медленно приблизился глаз. Обрамленный багровыми ресницами пламени, тускло светящийся мертвенной желтизной, был он, однако, напряженно живым, а его зрачок, скважина в ничто, постоянно пульсировал, то сужаясь, то расширяясь. Фродо с ужасом смотрел на глаз, не в силах вскрикнуть или пошевелиться. Стеклянисто-глянцевое яблоко глаза, иссеченное сетью кровавых прожилок, ворочалось в тесной глазнице зеркала, и Фродо, скованный леденящим ужасом, понимал, что глаз, обшаривая мир, силится разглядеть и хранителя кольца. Но пока у него есть воля к сопротивлению, пока он сам не захочет открыться, глаз бессилен его обнаружить. Кольцо, ставшее неимоверно тяжелым, туго натягивало тонкую цепочку, и шея хоббита клонилась вниз, а вода в зеркале кипела и клокотала. — Осторожнее, мой друг, не коснись воды, — мягко сказала Фродо Галадриэль, и он отпрянул от черного кипятка, и глаз, постепенно тускнея, утонул, а в зеркале отразились вечерние звезды.